Поэтому им только и оставалось, что глотать слюнки да вдыхать в себя пар дымящихся котлов. Арсимон, наконец, не выдержал этой пытки. Он подошел к окну и крикнул: «Сержант!» На зов откликнулся Кантыкор. «Слушаю», — ответил он и тотчас же появился под окном. «Что прикажете?» «Что прикажу?» «Да, собственно говоря, ничего не прикажу, друг мой», — сконфуженно промолвил офицер. «Но в случае, если у вас что-нибудь останется лишнее, когда вы будете совсем сыты, то было бы очень любезно с вашей стороны, если бы вы подумали о своих поручиках. Откровенно говоря, мы умираем с голода». Кантыкор даже подпрыгнул на месте. «Как, у вас ничего нет? Бедные дети, о чем же думают ваши денщики? Их больше нет, они все остались там». «Ах, скажи на милость», — сокрушался Кантыкор, — «конечно, это нужно сварганить. Вас сколько всех? 15? Ладно, так и будем знать». И Кантыкор чуть ли не бегом отправился обратно. «Корректно ли это, Арсимон?» — сказал с мягким упреком Гранлис, которого все молчаливо, но единодушно признали своим главой. «А уж это мне безразлично, корректно или нет», — ответил молодой человек. «Я чересчур голоден, а так мы, по крайней мере, поедим и выпьем». «Ах», — вздохнул он, — «правда, я отныне имею право лишь на один-единственный стакан вина». «Почему так? Что за чушь?» — раздалось кругом. «Нет, это не чушь», — серьезно промолвил офицер. «Но только это моя тайна». В это мгновение вдали раздался зычный голос Кантыкора. Он произнес: «Товарищи, мы собираемся устраивать целое пиршество, а напротив нас сидят бедные дети, у которых нет ни хлеба, ни вина, ни мяса. Они падают с голода и усталости. Это наши бедные молоденькие маркизы и поручики-аристократы. Поэтому живо за дело, собирай 15 полотков, 5 окороков, 5 копченых языков, котел с супой, 30 бутылок вина. Живо тащи все это, братцы, нашим офицерам». Все охотно повиновались, приказания, сборы так и закипели. «Бедняжки», — шептали некоторые, — «да кто же их знал? Они молчали. Голод хоть и не тетка, а вот поди ж ты, гордость не позволяет. Да, умирает, как заправские герои, даром, что молоко на губах не обсохло». Мгновенно спустя перед голодными поручиками аппетитно дымился ароматный суп. Они не заставили себя просить и молча сосредоточенно принялись за еду под растроганными взглядами деликатно удивлявшихся сержантов. Арсимон набил себе полный рот, но остался грустным и задумчивым. Сущая аномалия, что с ним? Невантер поспешил налить до краев его стакан рубиновым ароматным вином. Арсимон лишь вздохнул в ответ. Это не на шутку встревожило его товарищей. Трагизм последних событий тесно сблизил между собой всю эту юную компанию. Все былые размолвки, спесь, чванство и беспричинные антипатии рассеялись на поле битвы вместе с последними облаками порохового дыма. «Что с тобой, Арсимон? Что с вами, Арсимон? Вы больны? Тебе нехорошо?» Но он только отрицательно потряс головой и завздыхал пуще прежнего. Комизм этих гримас успокоил его товарищей и вызвал взрыв веселого молодого смеха. «Вы спрашиваете, что со мной?» «Ах, дети мои», — решился он, наконец, произнести. «Со мной то, что для меня отныне померкли вся радость, все счастье, весь смысл бытия. Это ужасно». Тут он артистически сделал паузу. «Ну, полно, не томи нас», — сказал Микеле. «Говори скорее, что с тобой приключилось. Не потерял ли ты свой кошелек? Или, может быть, увы, — прервал его Арсимон, — я дал обет». Кругом водворилось молчание, если не все присутствующие были верующими, —